Всем доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве можно посетить выставку «Баснописец Иван Андреевич Крылов и его герои». Выставка открыта до 26 апреля 2020 года. Экспозиция представляет мир и окружение знаменитого драматурга, сатирика, публициста, издателя и баснописца. Экспозиция открывается двумя написанными при жизни портретами Ивана Крылова. Для широкого круга читателей основное наследие Крылова – 236 басен, высмеивающих несовершенство человеческой природы. Известность Крылова не меркнет, людские пороки сохраняются, и его произведения остаются понятными и злободневными. Характерные и яркие персонажи были и остаются, пользуются успехом не только у читателя, но и у художников и граверов, которые делали их героями своих картин или иллюстраций. Подробности смотрите по ссылке. В Псковской области с 1 февраля 2020 года по 20 марта 2020 года проводится выставка «Панно из соломки». На выставке будут представлены картины из соломки студии флористики «Волшебная соломка» Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс Красносельский» под руководством Георгия Павловича Энгельке. В творческом арсенале мастеров студии флористики более 150 выставок. Тематика их самая разная – от сказочных сюжетов до архитектурных ансамблей, старинных крепостей, пейзажи, животные и многое другое. Руководитель студии Георгий Энгельке и его ученики, конечно же, не могли обойти стороной тему, посвященную Александру Сергеевичу Пушкину и его творчеству – «Пушкиниана». Представленная на выставке, она включает в себя любимые поэту места, дорогих ему людей и сцены из многочисленных сказок и повестей. Палитра картин играет множеством оттенков живого золота родной природы. Ни капельки краски, никакой синтетики, только солома. Теплая, светлая, лучистая. Подробности смотрите на сайте мероприятия. Продолжим артефактами земель славянских. Опушкинская археологическая экспедиция объявляет о наборе волонтеров для участия в исследованиях могильника Опушки в рамках полевого сезона 2020 года. Работы будут проводиться в период с 25 июня по 15 августа 2020 года. Опушкинская экспедиция организована Крымским федеральным университетом имени Вернадского совместно с Институтом археологии Крыма РАН и благотворительным фондом «Наследие тысячелетий». Экспедиция работает с 2003 года и ежегодно занимается раскопками могильника Опушки. Первый век до нашей эры – по IV век нашей эры. Могильник расположен в центральной части Крымских предгорий, в 15 километрах к юго-востоку от Симферополя, на территории Мазанского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым. Памятник оставлен населением, проживавшим в этом регионе с I века до нашей эры до IV века нашей эры. На некрополе открыты позднескифские склепы с многократными захоронениями, погребения сарматской культуры, склепы, традиционные для аланских племен. На базе экспедиции проходит археологическая практика студентов исторического факультета Крымского федерального университета, а также организуются молодежные археологические школы для всех желающих познакомиться с археологией. Участникам экспедиции предлагается проживание в оборудованном палаточном лагере, расположенном в живописном месте, скрытом деревьями от летнего солнца, на расстоянии около 100 метров от раскопа. Рядом с лагерем находится родник. Условия включают постоянное наличие воды и электричества. Кроме того, участникам обеспечивается палатка, спальник и каремат, трехразовое полноценное питание, душ с горячей водой и биотуалеты, организованный досуг, футбольная и волейбольная площадка. Полную информацию можно узнать по ссылке. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, в Москве 14 марта 2020 года в 19:00 до 22:00 по московскому времени пройдет выступление группы «Сколот». Легендарная фолк-рок группа «Сколот» из города Тамбов отправляется в большой юбилейный тур в честь своего 15-летия. Группа «Сколот» по праву именуется одной из лучших фолк-рок команд России. Их творчество основано на легендах, мифах и традициях славянской, кельтской и скандинавской культур. Репертуар от серьезной героическо-ратной тематики до веселых праздничных напевов никого не оставит равнодушным. Семинар-практикум. Проект «Своего дома» состоится в Санкт-Петербурге с 13 по 15 марта 2020 года. Вас ожидает исследовательский процесс погружения, а в конце у вас на руках останется планировка вашего дома, вписанная в ваш участок и выстроенная по вашему плану объемно-планировочное решение, то есть модель дома и несколько ее эскизов. На практикуме вы узнаете об основных принципах русской ведической архитектуры. Создадите проект своего ладного дома и сможете получить профессиональные консультации от архитекторов, проектировщиков и строителей. В рамках семинара будут раскрыты особенности строения дома и терема с учетом опыта ведической архитектуры. Полностью информацию вы можете просмотреть по ссылке. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре. На нашем сайте в Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное, как добраться до места проведения и что с собой взять. А также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио slavradio.org. И в заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 9 марта, в сетке вещания Народного славянского радио в час, в 7, в 13 и в 18 часов по московскому времени прозвучит рассказ Тимофея Клименко «Чертова дочь». Читает Гриф Григорий Грибов. Далее в 2, в 8, в 14 и в 20 часов вы услышите запись передачи «Женская мода». Беседуют Алексей Орлов и Олег Бажин. 10 марта, вторник, в час, в 7, в 13 и в 18 часов по Москве Алешкины сказки. Сказ 9. Рассвет. Сказительница Елена Удалова. И в 19:30 начнется живой эфир «Как различать людей и биороботов». Сказитель Александр Волошин. 11 марта, среда, в час, в 7, в 13 и в 18 часов по московскому времени формирование и проведение в жизнь программ экономического развития державы. Выпуск 6. Беседуют Александр Соколов, Алексей Орлов и Олег Бажин. В 19:30 живой эфир «Единая картина мира. Живое и мертвое». Сказитель Андрей Новиков. 12 марта, четверг. Государство в подарок от русских. Сказитель Дмитрий Белоусов.